Глава 5. Поражение на Калке не коснулось непосредственно ни Суздальской Руси, ни Новгорода. Туда дошли лишь известия об этом несчастье. Но подавленность и предчувствие новой беды распространились на всю Русь. Все время детства святого Александра, распри Ярослава с Новгородом, его приходов и уходов, было временем бедствий и знамений новой грядущей беды. Особенно же эти бедствия увеличились с 1230 года, то есть как раз ко времени второго самостоятельного княжения Феодора и святого Александра в Новгороде. Это время отмечают пожары, засухи, наводнения, голоды, моры и небесные знамения. В 1230 году по всей Руси прошло землетрясение. Церкви Святой Богородицы во Владимире во время богослужения заколебались своды и начали качаться лампады и горящие свечи. В Киево-Печерской лавре со свода трапезной попадали камни и засыпали стол и приготовленные на нем яства. Это было в присутствии митрополита Кирилла, князя Владимира, бояр и множества людей, сошедшихся в лавру ко дню празднования преподобного Феодосия. В Переяславле-Русском в церкви святого Михаила рассекся надвое купол и упала кровля, завалив иконы, лампады и свечи. Это землетрясение прошло по всей Руси во время литургии за чтением Евангелия. В том же году, 14 апреля, стало затмеваться солнце, и шло днем по небу, как молодой месяц, среди частых мелких облаков, бежавших с севера. В Киеве знамение было еще грознее. По обеим сторонам затмевающегося солнца стали червленые, зеленые и синие столпы. Огонь великим облаком сшел на ручей Лыбедь. Люди пришли в смятение, помышляя о страшном суде и кончине, и возопили к Богу. Огненное облако прошло без вреда через весь город и пропало на Днепре. Тоже, братья, быша, не на добро, но на зло, грех ради наших. Бог нам знамение кажет, да быхомся покаали грех наших. В лето, предшествовавшее возвращению Феодора и святого Александра в Новгород, началась небывалая засуха. Горели леса и болота, и все дали были засланы дымной пеленой и гарью. Солнце стояло в небе бледным пятном, потом ударили ранние морозы и побили озимые посевы. В Новгороде, как и в предыдущем году, при святом Михаиле Черниговском, начался голод. Люди ели падаль, ужей и мох, началось людоедство. Казни не прекращали случаев людоедства. Голод превозмогал страх смерти. Чернь нападала на дома, где, по слухам, была рожь, и, поджигая их, разграбляла имущество. Мертвые лежали без погребения по улицам, на торгу и на мосту через Волхов. Были вырыты три великих скудельницы, но и те не могли вместить умерших. Не бысть милости между нами, но бяши тугая печаль, на улице скорбь друг с другом, дома тоска, зряще детей плачущих хлеба, а друга умирающая. В годы несчастий сердца одних людей окаменевают, других же наоборот, наполняются любовью и состраданием. Потому среди жестокости и озверения всегда и всюду особенно проявляется милосердие тех, кто за этими несчастьями ощущает близкое присутствие Бога. Так было и в Новгороде. Большинство людей не знало жалости друг другу. Ни брат брату, ни отец сыну, ни мать дочери, ни сосед соседу не соглашался уступить куска хлеба. Среди этого ожесточения впервые проявилось в молодом новгородском князе милосердие святого Александра, заступника сирот и вдовиц, помощника страждущим. Он старался помочь голодающим, чем мог, и из дома его ни изыди никто же тощ. С новой жатвой голод прекратился. Следующие годы княжения Феодора и святого Александра были сравнительно спокойными. В эти годы Ярослав, не живший в Новгороде, все время держал его в своей власти. При мятежах или набегах иноземцев он приходил с низовыми ратями на помощь сыновьям и подолгу оставался в Новгороде.